Зима идет своим порядком, опять снежок, еще должок, и гадко в этом мире гадком жевать вчерашний пирожок. И в этом мире слишком узком, где все потеря и урон, считать себя с чего-то русским, читать стихи, считать ворон, разнежась радоваться маю, когда растаяла зима. О, Господи! Не понимаю, как все мы, не сойдя с ума, встаем, ложимся, щеки бреем, гуляем или пьем, едим, о прошлом будущем жалеем, а душу все не продадим. Вот эту вянущую душку за гривенник, копейку, грош. Дороговато за полушку. Бери бесплатно. Не берешь.